Анатолий Белов. «Через костры и пытки». Москва. Детская литература. 1985 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. А все-таки она вертится, вместо предисловия. Александрийская трагедия. Узник монастырской тюрьмы. Вечный скиталец. Небесные врата Улугбека. Последний путь Мигеля Сервета. Великий паломник. Погибший в борьбе. Костер на площади Сален. Гражданин города Солнца. Последнее слово Уриэля да Косты. Отлучение Баруха Спинозы. Преступление Жана Мелье. Жизнь во всех веках грядущих. Вместо послесловия. А все-таки она вертится. Вместо предисловия. Виновен ли Галилей? Не правда ли странно звучит этот вопрос на исходе 20-го столетия? Ведь дело Галилея относится к давно минувшим временам. И тем не менее великий мыслитель неожиданно оказался в центре событий, разыгравшихся под сводами собора Святого Петра, резиденции первого иерарха католической церкви Папы Римского. Именно нынешний папа, Иоанн Павел II, выступая на заседании Ватиканской Академии Наук, заявил, что пришло время разобраться в деле Галилея, выяснить, был ли он действительно виновен или стал жертвой судебной ошибки. Слова папы подхватили богословы, церковные иерархи, проповедники, и имя Галилея замелькало на страницах католической прессы. Через 3,5 столетия церковь возвратилась к одной из самых драматических страниц своей истории. 22 июня 1633 года Трибунал Священной Инквизиции вынес приговор Галилео Галилею. Стоя перед судьями, ученый зачитывал слова отречения от своих заблуждений. «Я, Галилео Галилей, сын покойного Винченцо Галилея из Флоренции, преклонив колено перед вашими высокопреосвященствами и генеральными инквизиторами, имея перед глазами святое Евангелие, которого касаюсь собственными руками, клянусь, что всегда верил и буду верить во все, что считает истинным, проповедует и чему учит Святая Католическая Церковь». А после в церкви Санта Марии Сопра Минерва он на коленях совершал публичное покаяние в грехах. Мыслитель, представший перед судом Инквизиции, был поставлен перед выбором или отречение от своего учения, или тюремные казематы, жестокие пытки, казнь. Церковь не прощала прегрешений перед нею, а он был грешен. Грешен в том, что поддержал учение другого великого ученого, Николая Коперника, доказывавшего, что Земля вращается вокруг Солнца. Церковь же испокон веков внушала, что Земля неподвижна, является центром мироздания. Так гласила священная книга христиан, Библия, богодухновенная, содержащая в себе истины Божьи. Любое выступление против них объявлялось ересью. И Галилей был вынужден отречься от заблуждений, чтобы сохранить себе жизнь. Согласно преданию, выйдя из зала судилища, мыслитель произнес ставшие знаменитыми слова «а все-таки она вертится». Он был прав, Галилео Галилей, но понадобились многие десятилетия для того, чтобы его правоту признал мир, и многие столетия для того, чтобы церковь поставила вопрос, виновен ли Галилей. Ведь вынесенный ему приговор и поныне остается в силе. Почему же только сейчас церковь обратилась к давно сданному в архив делу Галилея? Выступая на заседании Папской Академии Наук, Иоанн Павел II заявил, что многое из того, что происходило в прошлом, бросает тень на взаимоотношения религии и науки. Да, были в истории досадные недоразумения, были судебные ошибки, неправильные действия отдельных церковных иерархов. но они якобы вовсе не говорят о конфликте между наукой и религией, о котором пишут атеисты. И дело Галилея — всего лишь печальная ошибка, не дающая оснований для каких-то выводов.